Крик был действительно слабый, больше походивший на стон, и буквально в следующую же секунду он перешел в хрип. Едва не опрокинув столик, мы с Зоей разом кинулись к нашей подопечной. Я первая распахнула дверь и ворвалась в палату, но было уже поздно. То есть я имею в виду, что мы опоздали схватить злоумышленника. Темная тень скользнула вдоль стены, одним ловким движением вскочила на подоконник раскрытого по случаю душной летней ночи окна и уже через мгновение стояла на узком карнизе, повиснув над пустотой. Неизвестный с ловкостью гимнаста, перебирая руками, двинулся по карнизу и вскоре достиг следующей трубы, достаточно крепкой, чтобы выдержать его вес. Обхватив ее коленями, он перекинул тело на трубу, начал медленно спускаться, и темнота вскоре съела его. Все произошло так быстро, что Зоя, кажется, ничего не поняла. Осмотрев заставленный какими-то коробками и ящиками темный переулок, выходивший на главную улицу, я тоже перепрыгнула через подоконник и двинулась по карнизу вслед за тенью. Через 2-3 метра от меня была пожарная лестница. «Доберусь до нее и быстро спущусь вниз», — мелькнуло у меня в голове. Но в следующую минуту я отказалась от этой мысли. Ведь совершенно неизвестно, кого и зачем я собираюсь ловить, а Марина тем временем снова останется одна. На Зою надежда плохая. И я вернулась обратно. Обе девушки дожидались моего возвращения, сидя на Марининой кровати. Они тесно прижались друг к другу и не сводили глаз с окна, через которое я влезла обратно в палату. «Кто это был?» — шепотом спросила Марина. «Понятия не имею, но сейчас меня больше интересует другое. Как этот кто-то вообще попал в отделение?» «Наверное, точно так же, как и ушел. Через окно», — предположила Марина. «Но ведь мы слышали, как стукнула дверь. Та стеклянная, что выходит на лестницу», — воскликнула Зоя. «Дверь стукнула из-за сквозняка», — заметила я. «Иначе я обязательно бы заметила, что кто-то крадется по коридору. Марина права. Этот пришел через окно». «Но что ему было надо?» «Об этом я как раз хотела спросить вас». «Но я не знаю. Я проснулась от того, что...» Маринины глаза внезапно расширились, и, проследив за ее взглядом, я увидела то, что так напугало девушку. На полу между кроватями валялась снятая с Зоиной постели подушка. «Да», — прошептала Марина, — «теперь я вспомнила. Я проснулась, потому что почувствовала. Рядом со мной кто-то есть, кто-то чужой. И я увидела, что он шагнул ко мне с подушкой. А потом вошли вы». И она бросила испуганный взгляд на меня. «Женя, что это было? Он хотел меня придушить? Подушкой?» Судя по всему, все обстояло именно так. Но не стоило слишком пугать девушку. «Знаете что, давайте считать, что все это нам просто приснилось», — предложила я. «Как? Всем троим?» «Да». Близился рассвет. В коридоре отделения включили свет, из ординаторской и сестринской выползли дежурные врач и медсестра. Их помятые припухшие лица были того болезненно-сизоватого оттенка, который почти всегда служит печатью раннего пробуждения. С первого взгляда было понятно, что наша недавняя суета в палате у Марины осталась никем не замеченной.